Но меня от этого не убудет. Хуже им самим. Если бы Ренкин, который хвастает, что все знает, поговорил со мной, я мог бы рассказать кое-что интересное. Но нет, ему понадобился Бройер. Это жирная свинья с шелковым галстуком. А что бы ты мог ему рассказать? Ну, помнишь, он спросил у Бройера, как выглядит девушка? Бройер только и заметил, что ее одежду. Я же наблюдал за ней. Нетрудно было понять, что она нацепила все эти тряпки, чтобы ее не узнали. И к тому же она была блондинкой. Я тебе это точно говорю. Она или выкрасила волосы, или надела парик. Но что на самом деле она блондинка, я могу поручиться. Почему? Грифс усмехнулся. Надо уметь пользоваться глазами. На ней была блузка с короткими рукавами. Я заметил, что волосы на руках были светлыми. Об этом говорил и весь ее вид, ну, кожа, глаза и прочее. Его доводы меня не убедили. Волосы на руках могли выгореть на солнце. Однако, боясь, что у него пропадет желание к продолжению беседы, я не стал высказывать своих сомнений. Меня учили отыскивать в людях незаметные для других привычки, которые обычно выдают их с головой. И вот одну такую особенность я у нее приметил, продолжал Грифс. Она находилась в вестибюле 5 минут и все это время барабанила пальцами по бедру, будто играла на пианино. Он встал и показал, как она это делала. Пальцами правой руки по бедру, вот так, он сыграл гамму. И это была ее давнишняя привычка. Она сама не замечала, что делает. Нелегко отыскать человека с такой забавной привычкой, а? Ну, если, скажем, ее все-таки найдут, то музыкальные пальчики помогут решить вопрос. Я кивнул головой в знак согласия. Да, пожалуй, ты прав. По ее внешности нельзя определить, чем она занимается. Он пожал плечами. Кто ее знает. Вещи она умеет носить. И стиль в ней чувствуется. Может, она певичка, а может, работает где-нибудь манекенщицей. Обо всем этом ты, конечно, сообщишь Ренкину. Грифс загасил сигарету и покачал головой. Он не станет слушать меня, даже если я не поленюсь приехать к нему в управление. Для него я пустое место. Пусть поэтому катится к черту. Кто-то обшарил номер Шеппи. Как он, по-твоему, попал туда? Воспользовался его ключом. Шеппи забрал ключ с собой, потом его укокошили, нашли ключ и, не теряя времени, явились сюда. Конечно, чтобы перевернуть в номере все вверх дном, нужны нервы, но вообще-то убийца был в безопасности, у нас мало прислуги. И в это время наверху никого не бывает. Я решил, что пора рассказать ему кое-что о себе, вернее, о близости наших профессий. Достав визитную карточку, я протянул ее Грифсу. Я расспрашиваю тебя не из спортивного интереса. Грифс прочел карточку, нахмурился и, потерев мясистый нос, вернул ее мне. Он был твой компаньон? Да. Я давно собираюсь завести частное дело. Оно куда прибыльнее, чем моя работа. Ты, наверное, делаешь кучу денег? Не жаловался, пока не случилось. Вот это. Теперь мне временно придется прикрыть контору. Надо отыскать убийцу. Он удивленно поднял на меня глаза. «Но это забота полиции. Что ты сам можешь сделать? По-твоему, правильнее будет вернуться в Сан-Франциско и продолжать, как ни в чем не бывало? Хорошая это будет реклама для агентства «Стар». Одного компаньона ухлопали, а другой пальцем не пошевелил, чтобы разобраться в деле. К тому же Джек был мой лучший друг. Я не собираюсь дожидаться, когда полиция даст мне готовый ответ». На лице Грифса появилась гримаса. «Ну, тогда смотри в оба. Ренкин не так уж плох, с ним можно ладить. Ну, берегись капитана Катчина. Такого выродка свет не видывал. Нашему брату от него туго приходится, а частных сыщиков он ненавидит больше, чем бешеных собак. Если ему донесут, что ты что-то разнюхиваешь на его территории, готовься к неприятностям. Я не шучу, неприятности будут немалые». «О каких неприятностях ты говоришь?» «Каких? Послушай, случилось у нас как-то самоубийство, и вдова вызвала из Лос-Анджелеса частного сыщика. Она была уверена, что мужа ее помогли отправиться на тот свет. Кэтчин велел сыщику убираться по добру, по здорову, но тот наплевал на его слова и вскоре пожалел. Когда он однажды сидел за рулем, в него со всего хода врезалась полицейская машина. Парень лишился автомобиля, а самого его с переломанной ключицей отправили в больницу. Когда его подлечили, он заработал еще 6 недель отсидки за вождение машины в пьяном виде. На суде он клялся, что прежде чем отвезти в больницу, фараоны влили ему в рот 0,5 пинты виски, но ему никто не поверил. Да, похоже, что приятного в капитане мало. Спасибо за совет. Я постараюсь держаться от него подальше. Грифс допил виски и с видимым сожалением поставил стакан. «Лучше не попадайся ему. Ну, мне пора. Пойду в вестибюль присматривать за старичками. Управляющий боится, что они приведут в номер какую-нибудь шлюху. Спасибо за выпивку. В случае чего, можешь рассчитывать на меня». Когда он был в дверях, я окликнул его. «А имя Ликвиди говорит тебе что-нибудь?» Он вернулся и захлопнул дверь. «Это самый богатый человек в нашем городе». Я постарался не выдать своего возбуждения. «А что ты понимаешь под богатством?» «Ну, скажем, 100 миллионов, а может, чуточку больше. У него пароходная линия «Гринстар». Целая флотилия танкеров курсирует между Панамой и Сан-Франциско. Компания воздушных такси до Майами тоже его дело. Но это еще не все. Он хозяин 3 газет и завода, на котором работают 1010 мужчин и женщин. Наш легковес, чемпион по боксу, тоже его собственность. Криди совладелец казино, гостиницы Риц Плаза и клуба мушкетеров, единственного по-настоящему классного клуба в Сан-Рафеле. Чтобы стать его членом, твой доход должен исчисляться 5-значной цифрой. Но дело не только в этом. Если у тебя не голубая кровь, не надейся попасть туда. Возможно, у Криди есть еще кое-что. Ну, в общем, я думаю, ты получил достаточное представление. Криди живет в этом городе? Да, в особняке на заливе Торбей. Если ехать по берегу, отсюда 5 миль. Маленькая хибара с 25 спальнями и бассейном, где впору плавать авианосцу. Чтобы не скучать, хозяин распорядился построить 6 теннисных кортов, засад со львами и тиграми. 40 человек прислуги разбиваются в лепешку, чтобы ему угодить. Обзавелся Кридией и частным портом, совсем крохотным, который только-только вмещает его игрушечку-яхту в 4000 тонн. Женат? Конечно. Грифс брезгливо сморщил нос. Помнишь Бриджит Бленд, кинозвезду? Ну, так это она. Я смутно припомнил, что видел ее однажды в каком-то фильме, если мне не изменяла память, на фестивале в Каннах 4 года назад она произвела маленькую сенсацию, торжественно въехав на лошади в вестибюль отеля «Мажестик». Бросив вожжи изумленному клерку, наездница слезла с коня, вошла в лифт и скрылась в своем 5-комнатном номере. Бриджит Бленд снималась в кино 2 года, потом неожиданно исчезла. По сведениям, проникшим в печать, она славилась необузданным нравом. «Что у тебя может быть общего с Криди?» — спросил Грифс. «О, ничего, ничего», — ответил я. «Это имя упомянули при мне, и я заинтересовался, кто он такой». Грифс посмотрел на меня еще раз, задумчиво кивнул и вышел. Оставшись наедине, я вытянулся на кровати и закурил. Джек сообщал в телеграмме, что в Сан-Рафаэле ему предложили на редкость выгодную работу. Так, если клиентом был Ли Криди, тогда действительно пахло большими деньгами. Но зачем понадобилось человеку с положением Криди, спрашивал я себя, нанимать неизвестного сыщика, да еще из города, находившегося в 300 милях от его дома? Будь у меня его банковский счет, я мог бы купить всего Пинкертона и в придачу пару других детективных агентств. Я пригладил рукой влажные от пота волосы. «Богатеи, подобные Криди, — продолжал рассуждать я, — окружены целой армией секретарей, лакеев, подхалимов и вышибал. Мелкую сошку вроде меня они и на выстрел не подпустят к своему шефу. Добраться до Криди будет нелегко. А спросить его, нанимал ли он Джека и для чего, по-видимому, вообще невозможно. Но так или иначе, надо было что-то предпринимать». Выпив еще немного виски, я снял телефонную трубку. «Соедините меня с Грифсом», — попросил я девушку на коммутаторе. Наступила пауза. Потом послышался голос сыщика. «Мне надо кое-кому позвонить», — сказал я. «Коммутатор в порядке?» Ему не требовалось растолковывать, о каком порядке шла речь. «Да, все спокойно. Некоторое время здесь околачивался фараон, но сейчас он ушел». Поблагодарив, я попросил телефонистку узнать в справочный номер Ли Криди и соединить меня с ним. Прошло немного времени, и в трубке раздался мужской голос. «Резиденция мистера Криди вас слушает». Говоривший или держал во рту горячую картофелину, или ему только что удалили аденоиды. «Мне необходимо поговорить с мистером Криди, не теряя времени понапрасну», — сказал я. «Будьте добры назвать вашу фамилию, сэр». Голос звучал холодно и отчужденно. «Я соединю вас с секретарем мистера Криди». «Лу Брэндон. Мне не нужен секретарь Криди. Я хочу говорить лично». Я не рассчитывал, что моя настойчивость произведет какое-нибудь впечатление. «Если вы подождете, сэр, я соединю вас с секретарем мистера Криди». полное безразличие в его голосе было оскорбительнее, чем пощечина. Раздались щелчки, а затем отрывистый голос пролаял мне в ухо. «Хаммершаут? Кто говорит со мной?» «Лу Брэндон. Мне нужен мистер Криди». «Подождите минуточку». В трубке послышался шелест переворачиваемых страниц. Хаммершаут, по-видимому, рылся в адресной книге, пытаясь установить, кто такой Лу Брэндон. У Криди был осторожный секретарь. Он не хотел грубить человеку, не узнав прежде, что он из себя представляет. «Мистер Брэндон?» — переспросил он теперь уже более требовательным голосом. «Что у вас за дело к мистеру Криди?» «Об этом он скажет вам сам. Если пожелает, конечно», — ответил я. «Соедините меня и не тратьте времени впустую». Чтобы придать своим словам больше убедительности, я старался говорить нарочито резко. И хотя моя уловка не возымела должного действия, все же сомнение относительно моей персоны запало ему в душу. «Вы не сможете переговорить с мистером Криди, — сказал он, — если не изложите в общих чертах суть дела. Тогда я передам вашу просьбу, и он, если сочтет нужным, сам позвонит вам». Я понял, что разговор зашел в тупик. Попробую я продолжать прежним тоном, он сообразит, что его просто берут на пушку. Поэтому я решил выложить свой последний и не слишком сильный козырь. «Передайте ему, что я старший компаньон агентства «Стар» из Сан-Франциско. Он ждет моего отчета». «Ждет отчета?» Голос звучал удивленно и не слишком уверенно. «Хорошо, мистер Брэндон, я поговорю с ним, и мы, возможно, вам позвоним. Какой у вас номер телефона?» Я потушил сигарету, допил виски. «Придется прождать час, а может и дольше», — думал я. Ожидание при данных обстоятельствах было, конечно, не самым плодотворным занятием, но приходилось смириться и с этим. И, закрыв глаза, я попытался спокойно уснуть. Мой сон прервал пронзительный телефонный звонок. От неожиданности, чуть не свалившись с постели, я схватил трубку и глянул на часы. Поспать мне удалось всего 15 минут. «Мистер Брэндон?» «Слушаю». «Мистер Криди сможет принять вас сегодня в 3». Я не верил собственным ушам. «В 3 часа?» «Да. Пожалуйста, не опаздывайте. У мистера Криди несколько важных деловых свиданий. Он сможет уделить вам всего несколько минут. Спасибо». «Для меня этого достаточно», — ответил я и положил трубку. С минуту я лежал на спине, уставившись в потолок. Потом резким движением спустил ноги с кровати. Человеком, нанявшим Джека, должен быть никто иной, как Криди. Иначе его согласие принять меня было бы необъяснимым. Я вновь глянул на часы. До встречи с Криди оставалось менее часа. Я открыл чемодан и достал свой лучший выходной костюм. Глава 3. Особняк Криди стоял в конце узкого полуострова, который тянулся на целую милю до середины залива Торбей. Его было хорошо видно с морского бульвара. Прежде чем свернуть на частную дорогу, проходившую по полуострову, я сбросил скорость, чтобы повнимательнее рассмотреть жилище миллионера. Дом Криди представлял собой массивное трехэтажное сооружение с широкими окнами, террасой и крышей из голубой черепицы. Белые стены дома чуть проглядывались сквозь зеленый ковер вьющихся растений. Одной своей стороной особняк, казалось, повис над обрывом. С него открывался, наверное, изумительный вид на залив. Я сидел за рулем Бьюика. На одной из его дверец красовалась большая царапина. Колпак колеса был изрядно помят. Кто ухитрился покалечить машину, полиция или Джек, налетевший на что-нибудь по пути из Сан-Франциско, я не знал, хотя склонен был винить своего компаньона. Он любил полихачить. Во всяком случае, я был рад, что обзавелся машиной. Расходы на такси, насколько я мог судить о стиле жизни в Сан-Рафеле, были бы мне определенно не по карману. Я и без того опасался, что взятых в поездку денег мне хватит ненадолго. Свернув с морского бульвара на ведущее к полуострову шоссе, я через сотню ярдов подъехал к большому щиту, надпись на котором гласила, что дальше проезд разрешен лишь посетителям особняка Тор. Так официально называлась резиденция Криди. Еще через четверть мили дорога оказалась перегорожена шлагбаумом, возле которого приютилась крохотная сторожка. Двое мужчин в белых сорочках, белых плисовых бриджах и черных сапогах до колен наблюдали за моим Бьюиком. В своих форменных фуражках с кольтами на бедре они выглядели как экс-фараоны. «У меня встреча с мистером Криди», — сказал я, высовываясь из окна. Один из охранников подошел к машине. Его колючий подозрительный взгляд задержался на мне. Нетрудно было понять, что ни Бьюик, ни я не произвели на него благоприятного впечатления. «Фамилия?» Я назвал себя. Сверившись со списком, он сделал знак второму охраннику поднять шлагбаум. «Прямо до перекрестка, затем налево. Машину поставьте на шестую стоянку». Я кивнул и двинулся дальше, чувствуя на спине их пристальный взгляд. Казалось, они старались запомнить меня на случай, если встретят в будущем. Через открытые дубовые ворота с торчащими стальными шипами я попал на посыпанную песком дорожку, прорезавшую небольшую рощу и затейливо петлявшую посреди огромного сада с аккуратными газонами, замысловатыми клумбами и фонтаном. На одной из клумб садовники-китайцы высаживали бегонии, располагая растения на совершенно одинаковом расстоянии друг от друга, на одном и том же уровне, с точностью, в которой китайские мастера остаются непревзойденными. Свернув налево, я оказался на просторной гудронированной площадке, разделенной белыми полосами на 50 стоянок. Некоторые из них были украшены дубовыми табличками с позолоченными буквами. Я прочитал фамилию Криди, мужа и жены, а также Хаммершалта. Было множество и других имен, ничего мне не говоривших. «Богаты живут, а?» Раздался голос позади меня. «Все важные персоны. Ничего не скажешь. Такими и остаются до самой смерти». Я оглянулся. Невысокий коренастый парень в белой форме охранника и фуражке, сдвинутой на затылок, дружелюбно улыбался мне. Лицо парня было красным. Когда он приблизился, я ощутил сильный запах виски. «Да, в мире живут разные люди», — философски заметил я. «Вот что правильно, то правильно. по совести говоря, вся эта мишура...» Он помахал рукой в сторону автостоянки с табличками. «Пустая трата времени и денег. Самое главное — денег. Как будто не все равно, где ставить машину». Его маленькие глаза испытующе прошлись по мне. «Ты ищешь кого-нибудь, приятель?» «Старика Криди», — ответил я. «Не шутишь?» То ли от жары, то ли от виски он шумно отдувался. «Ну что ж, поищи, поищи. Нас меня хватит. Достаточно я натерпелся в этом доме. Сегодня, слава богу, последний день. Увольняюсь!» Он слегка подался вперед, легонько постучал пальцами по моей груди. «И почему это деньги всегда достаются всякой швали? Возьми, к примеру, Криди. Он никогда не бывает доволен. То не блестят ботинки, то пыль на машине. Розы в саду для него чересчур низкорослые. Еда слишком горячая или холодная. Ему ничем не угодишь. Человек от него может сойти с ума. Будь у меня десятая часть его денег, я чувствовал бы себя королем, а ему все мало». Я украдкой взглянул на часы. До трех оставалось 4 минуты. «Так устроена жизнь», — сказал я. «Всякие попадаются люди. Я хотел бы потолковать с тобой, но в 3 у меня свидание. Говорят, он может лопнуть от злости, если его заставишь ждать». «Думаешь, если ты придешь вовремя, он сразу тебя и примет?» «Как бы не так. Его ждут по много часов. Ну ладно, дело твое. Иди, целуйся со стариком. Я лично предпочел бы повстречаться с ядовитой змеей. Поднимись по этим ступеням, потом налево». Он показал пальцем в направлении лестницы. Я собрался было уже уходить, когда внезапно у меня появилась мысль. «А ты занят сегодня вечером? 7:00». Его лицо расплылось в ухмылку. «Спрашиваешь? Сегодня вечером у меня уйма дел. Я жил как в тюрьме у этого старого негодяя 20 месяцев. Сегодня мне ничего так не нужно, как хорошенько напиться. А почему это тебя интересует?» «Я и сам собираюсь напиться», — сказал я. «Так, может, мы повеселимся вместе?» Он недоверчиво посмотрел на меня. «Ты что, любитель закладывать?» «Да, по особым случаям». «Мне кажется, сегодня как раз такой случай». «Ну, что ж, идет. Моя девочка не терпит пьяных, и, по правде сказать, я собирался нализаться в одиночку. Ну, кто же станет отказываться от компании? Так где и когда?» «Против 7, возражений нет?» «А где, это уж тебе виднее». «Так, тогда в баре у Сэма. Спроси любого, и тебе объяснят, как пройти туда. Кстати, меня зовут Тим Фултон, а тебя Лу Брэндон. Будь здоров, пока». Перепрыгивая через ступени, я взбежал по лестнице, свернул налево и миновал красивую террасу у парадных дверей. В запасе у меня оставалась 1 минута. Дверь отворил худой высокий старик в традиционной одежде голливудского мажордома. Сделав шаг в сторону и слегка наклонившись, он любезно разрешил мне пройти в холл, который, используясь он в качестве гаража, свободно вместил бы 6 кадиллаков последней модели. «Мистер Брэндон?» Я ответил, что он не ошибся. Я последовал за стариком и, пройдя залитый солнцем... Шесть бизнесменов, зажав в руках портфели, с утомленным видом сидели в креслах. При моем появлении они уставились на меня с таким тупым безразличием, что я понял, бедняги давно потеряли счет времени. «Мистер Криди вызовет вас», — степенно произнес мажордом и плавно, словно передвигаясь на колесах, удалился. Положив шляпу на колени, я сел и стал смотреть в потолок. Бизнесмены, устав глазеть на меня, вновь погрузились в состояние транса. Ровно в половине четвертого дверь распахнулась, и на пороге появился моложавый мужчина с коротко стриженными волосами и волевым подбородком. На нем были черный пиджак, серые твидовые брюки и черный галстук. Бизнесмены, выпрямившись в креслах, схватились за портфели и застыли, словно охотничьи собаки, при виде дичи. Неприветливые глаза вошедшего прошлись по приемной и остановились на мне. «Мистер Брэндон?» «Да, я». «Мистер Криди просит вас зайти». «Прошу прощения, мистер Хаммершальд», — сказал один из дельцов, — «но я жду с 12, и вы сказали, что следующим на прием пойду я». «Разве?» Хаммершальд посмотрел на него безразличным взглядом. «О, к сожалению, мистер Криди полагает иначе. Теперь, господа, он не освободится до 4. Мы вышли в другую приемную, несколько меньшую, чем первая. Здесь, возле массивной двери из полированного красного дерева, Хаммершальд остановился. «Брэндон здесь, сэр», — приоткрыв дверь, сказал он. Потом, отойдя в сторону, пропустил меня вперед. Офис Криди напоминал рабочий кабинет Муссолини, фотографию которого мне довелось однажды видеть. Длиной он был футов 60, с двумя широкими окнами, из которых открывался чудесный вид на море и часть залива. В дальнем углу стоял письменный стол, по размерам не уступавший столу бильярдному. Еще я заметил несколько кресел и две потускневшие картины, принадлежавшие, вероятнее всего, кисти Рембрандта. За столом, сдвинув на лоб очки в роговой оправе, сидел маленький тщедушный мужчина. Он был лыс. Его костистый, казавшийся очень твердым, череп обрамляла лишь реденькая бахрома седых волос. Худенькое с мелкими чертами лицо имело напряженное выражение, которое еще более подчеркивали запавшие щеки и очень маленький плотно сжатый рот. Лишь глаза, излучавшие незаурядную силу, свидетельствовали о том, что сидевший передо мной человек принадлежал к великим мира сего. Он впился в меня немигающим взглядом, и я почувствовал себя так, будто меня поместили в рентгеновский аппарат, и теперь стараются сосчитать позвонки на спине. Пока я шел через кабинет, он продолжал гипнотизировать меня. И когда я добрался до стола, тело мое было влажным от пота. Откинувшись в кресле, он разглядывал меня теперь уже с близкого расстояния, как смотрит на отвратительную сине-зеленую муху, угодившую в суп. «Что вам здесь нужно?» — произнес он. Голос звучал необычайно мягко и женственно. Криди, по-видимому, полагал, что морально подавленный, уничтоженный его презрением, Я буду чуть ли не на коленях излагать суть своего дела». Однако ожиданиям его не суждено было сбыться. «Меня зовут Брэндон», — бодро сказал я. «Я из Сан-Франциско. 4 дня назад вы наняли моего компаньона по детективному агентству «Стар».» Худое лицо Криди оставалось бесстрастным. Оно было таким же маловыразительным, как задняя стенка автобуса. «Что заставляет вас предполагать, что я его нанял?» Осведомился он. Вопрос был задан осторожно. Я почувствовал, что он не вполне уверен в прочности своих позиций. Прежде чем пустить в ход тяжелую артиллерию, Криди решил, очевидно, провести основательный зондаж. «Мы ведем учет наших клиентов», — не моргнув глазом, соврал я. «До того, как уехать в Сан-Рафаэл, Шеппи записал, что вы его наняли». «Шеппи? Кто он такой?» «Мой компаньон. Человек, которого вы наняли, мистер Криди». Он облокотился о стол, сцепил пальцы рук и положил на них свой заостренный подбородок. «Я нанимаю 20-30 человек в неделю», — сказал он. «Но среди них, насколько я помню, не было никого с фамилией Шеппи». «Мне непонятно, какое отношение к этому имеете вы. Я еще раз спрашиваю, что вам от меня нужно?» «Шеппи был убит сегодня утром. Я полагаю, что смогу закончить дело, над которым он для вас работал». «Над каким делом он для меня работал?» Я знал, что рано или поздно разговор коснется этой самой уязвимой стороны вопроса. Криди, как выяснилось, не собирался так просто раскрывать свои карты. «Вы знаете об этом больше, чем я». Откинувшись в кресле, он несколько секунд барабанил пальцами по столу. Хотя лицо его было по-прежнему непроницаемым, я знал, что голова его лихорадочно работает. Наконец он нажал на кнопку звонка. Дверь немедленно отворилась, и в кабинет вошел Хаммершельд. Он должен был ожидать вызова возле дверей, иначе его мгновенное появление объяснить было невозможно. «Херц», — сказал Криди, не взглянув на вошедшего. «Слушаю, сэр», — ответил Хаммершельд и снова исчез. Криди продолжал барабанить по столу, взгляд его был обращен вниз. Мы сидели в молчании около минуты. Затем раздался легкий стук, и в отворившуюся дверь вошел приземистый, коренастый мужчина. Я обратил внимание, что его правое ухо было разорвано и прилегало к голове настолько плотно, будто кто-то кирпичом или кувалдой попытался однажды вдавить его внутрь. Ни один кулак не смог бы нанести удар такой силы. Его расплющенный нос расползся по лицу, маленькие глаза горели неистовством, как у злобного орангутанга. На воротник густой гривой падали и сине-черные волосы. Херц был одет в коричневое с желтоватым оттенком брюки и белый спортивного покроя пиджак, из-под которого виднелся ярко расцвеченный галстук. Он двигался стремительно и бесшумно, как балетный танцор. Выставив вперед острый подбородок, Криди кивнул головой в мою сторону. «Посмотри на этого человека, Херц», — сказал он. «И запомни его хорошенько. Может, тебе придется им заняться. Если, конечно, он не окажется умнее, чем выглядит». Вперив буравчики глаза, Херц изучал меня несколько секунд. На его искалеченном лице не дрогнул ни один мускул. «Я знаю его, босс», — ответил он сиплым голосом. Криди жестом приказал ему выйти. Когда он бесшумно удалился, я сказал: «Он должен превратить меня в отбивную, или я ошибаюсь?» Не ответив, Криди снял очки и, вытащив белоснежный носовой платок, начал тщательно протирать стекла. «Я не люблю частных детективов», — сказал он через некоторое время, посмотрев на меня. «Я считаю их никчемными людьми, вымогателями и шантажистами. Я не нанимал вашего компаньона Шеппи, и мне никогда не приходила в голову подобная абсурдная мысль. Я советую вам немедленно уехать из нашего города, чтобы избавиться от назойливых типов вроде вас. Я прибегаю иногда к помощи Херца. Это экономит время и бережет нервы. Херц — удивительный человеческий экземпляр. Он твердо верит, что я его благодетель. Если я говорю ему, что мне докучает такой-то человек, он считает своим первейшим долгом воздействовать на наглеца, чтобы тот прекратил свои домогательства. Я никогда не спрашивал, как он добивается этого. Но не было еще случая, чтобы Херц не оправдал моих надежд. Так вот обстоит дело, мистер Брэндон. Я не знаю вашего Шеппи. Я, безусловно, не нанимал его. Я не желаю иметь ничего общего с вами. Вы можете идти». Я улыбнулся. Если вначале вся обстановка в доме миллионера, даже его пронизывающий взгляд, действовали мне на нервы и против воли внушали какой-то подсознательный страх, то теперь от этого не осталось и следа. Сейчас я ощущал лишь справедливое возмущение и злость, и это было моим сильнейшим оружием. «Послушайте теперь меня», — ответил я, крепко опершись о стол руками и глядя ему прямо в глаза. «Я думал, вы поумнее и понаходчивее, мистер Криди, чем оказались на самом деле. Мне было неизвестно, нанимали вы Шеппи или нет. Теперь я это знаю наверняка. Когда я звонил вашему секретарю, то был уверен, что вы не примете меня. Стоит ли человеку в вашем положении тратить время на мелкого сыщика, если, конечно, этого человека что-то серьезно не беспокоит? Не дает, как говорится, уснуть по ночам. Но вы рассудили иначе. Вам не терпелось выяснить, что же я все-таки знаю. И вы приняли меня в обход других, куда более важных посетителей, ожидавших уже несколько часов. Тогда я понял, что вы чего-то боитесь, и так боитесь, что страх мешает вам трезво рассуждать. Но вам повезло. Я знаю очень мало, и вы убедились в этом. И вы решили не церемониться со мной. И чтобы я больше не мозолил вам глаза, как следует припугнуть, для этого вам понадобилась ваша дрессированная горилла. Но я не собираюсь доставлять вам удовольствие и не уеду из города, пока не разберусь в гибели друга». Криди продолжал невозмутимо сидеть в кресле. Его лицо оставалось бесстрастным,